Первый день 2020 года. «Постой, постой», — сказал Квин, поднимая вверх палец, чтобы прервать Минни. «Тебя зовут Минни Купер?» Минни и Квин сидели на полу. Солнечные лучи уже лились сквозь окно. Минни откинулась назад, опираясь на руки, и качала головой из стороны в сторону. «А можешь поверить, что мои родители долго еще не забывали об этом? А потом еще в школе меня постоянно дразнили». «Ну, мне жаль, что тебя назвали как автомобиль», — усмехнулся Квин. «Но не думаю, что моя мать именно так рассказывала всю историю». «Ну, конечно, не так», — ответила Минни. «Иначе ей бы пришлось признать, что она украла чужое имя». Квин развернулся всем телом, чтобы сесть лицом к Минни. «Нет, ну как в такое поверить? Мы родились в одной больнице в один день, с разницей в несколько минут. Велики ли шансы на подобное совпадение? И потом мы знакомимся вот так, именно в наш день рождения, не в какой-то другой. Тебе не кажется, что в этом есть нечто знаменательное?» Минни посмотрела на него и подумала, как этот человек повлиял на ее жизнь. Она понимала, что странно обижаться на того, с кем никогда не встречалась, на того, о ком ничего не знала, но она негодовала. Ведь, по словам ее матери, он был тем самым мальчиком, который похитил ее имя, а вместе с ним и удачу. Когда с Минни случалось что-нибудь плохое, мать всегда говорила ей: «Ты родилась невезучая девочка». Эти слова Минни слышала все свое детство. И теперь на нее нахлынули воспоминания. В свой 7-й день рождения Минни упала в открытый канализационный люк на улице и сломала ногу. «Рабочий клянется, что отвернулся всего на несколько секунд», сказал парамедик, вытаскивая ее из колодца. «Да она просто родилась невезучей», сообщила Конни, наклоняясь над люком. «С Квин Купер такого никогда бы не случилось». Накануне 13-го дня рождения родители разрешили ей пригласить на праздник друзей. Минни пригласила 12 человек из своего класса, включая мальчика, который ей нравился, Калума Петерсона. 10 из приглашенных на той же неделе слегли с гриппом, так что пришли только Калум Петерсон и Мэри Стефенс. И весь вечер Минни наблюдала за тем, как Калум и Мэри милуются на ее диване. Они прервались лишь тогда, когда из кухни вышла ее мама, чтобы предложить им горячие закуски. Когда Конни наклонилась над кофейным столиком, чтобы убрать тарелку с оставшимися волованами, она, подмигнув, шепнула дочери. «Такого никогда не случилось бы». «Знаю, знаю», — прошипела в ответ Минни. «С Квин Купер». История украденного имени Минни превратилась в семейную легенду, и мать рассказывала историю несправедливости при каждом удобном случае. «Но она же не думала, что это несправедливо», — с усмешкой вставлял отец Минни. «Ох, замолчи! Эта ханжа рожала бы еще несколько часов, если бы не я», — отвечала обычно Конни. Билл и Уильям посмеивались над Конни, когда возникала эта тема, но Минни заметила, что хотя мать и старалась говорить об этом легко, но в глазах ее всегда возникала боль. Это бросало серые тени на детские воспоминания, особенно когда речь шла о днях рождения или о Рождестве. Конни хранила не только старые школьные дневники Минни вместе с грамотами Уилла, но и вырезку из «Лондон Ньюс» за тот день, когда Минни родилась, с заголовком насчет Квинна на первой странице. И каждый раз, когда она брала в руки эту вырезку, на ее лице появлялось выражение торжественной грусти. Минни никогда бы и в голову не пришло, что она может познакомиться с этим человеком. Иногда она даже сомневалась в реальности всей этой сказки. Когда она была подростком, то однажды поискала его в интернете, но не нашла в соцсетях ни одного Квинна Хэмилтона своего возраста. Однако он все же существовал и сидел сейчас рядом с ней на полу, а его доброе красивое лицо улыбалось так, словно они были давними друзьями. «Если тебе станет от этого легче, скажу, что я не знаю, какую именно удачу принесло мне мое имя», — сообщил Квин. «Но похоже на то, что дела у тебя в порядке», — ответила Минни. «Эта вечеринка стоила, пожалуй, столько, сколько я зарабатываю за год». «Деньги — это далеко не все», — пожал плечами Квин. Минни состроила гримаску. «Да, деньги далеко не все», — Так говорят люди, у которых они есть. Послушай, давай позавтракаем вместе. Мне интересно узнать что-нибудь о моем двойнике по дню рождения. Я заплачу. Это меньшее, что я могу сделать после того, как стащил твое имя». Он встал и протянул Минни руку, чтобы помочь ей подняться с пола. Минни заколебалась. Да, искушение было велико, но что-то в самоуверенных манерах Квинна вызвало у нее желание отказаться. Кроме того, был первый день Нового года, а по своему опыту Минни знала, что соглашаться на что-либо в ее день рождения никогда не было хорошей идеей. «Мне жаль, но я не могу», — немного рисковато ответила она. «Мне нужно домой. Принять душ и выяснить, что случилось с моим другом. Он будет беспокоиться из-за меня». «Конечно», — кивнул Квин, глядя в пол и ероша свои густые волосы. «Но, возможно, в другой раз?» «Возможно», — сказала Минни, подхватывая свою сумку. «Но ты же не всерьез насчет всей этой истории с именем, нет?» — спросил Квин. «Это ведь просто имя». «Для тебя, может быть», — сказала Минни, встряхивая волосами так, чтобы те почти полностью закрыли ей лицо. Они спустились к главному входу клуба, и Квин открыл перед Минни дверь на улицу. «Послушай, если ты не можешь позавтракать со мной, могу я хотя бы узнать номер твоего телефона?» — спросил Квин. «Хотя бы для того, чтобы получить карту твоего клуба». «Карту клуба?» «Клуб родившихся 1 января». «Да, верно». «Ну, ты можешь без труда найти меня. В Facebook не так уж много Минни Купер, у которых нет автомобиля». Минни посмотрела на Квинна. Он стоял совсем близко от нее, придерживая дверь, но при этом загораживая ей дорогу. И тут по ее коже побежали мурашки, она обхватила себя руками. «У тебя что, нет пальто?» — спросил Квин. «Я потеряла куртку по дороге сюда». «Позволь предложить мою взаймы, ты же замерзнешь». «Нет, все в порядке». Минни наклонила голову на бок. Квин не сдвинулся с места. У нее вдруг закружилась голова, ее взволновала его физическая близость. Он был совсем рядом, она ощущала тепло, исходящее от его тела. И Минни вдруг заметила, что вдыхает его запах. Запах горячей кожи и отутюженного хлопка рубашки. Она бессознательно облизнула губы. Жест был едва уловимым. Но Квин заметил его и улыбнулся. Минни нахмурилась, потом быстро нырнула под его руку и выскочила на улицу. Этот человек явно привык к тому, что женщины тают под его взглядом. Она сомневалась, что ему хотя бы раз отказывали хоть в чем-то, пусть это был просто завтрак. «Ладно, с днем рождения, похититель имен!» — бросила она, поворачиваясь, чтобы уйти. «И тебя с днем рождения, двойняшка!» — ответил Квин, прислоняясь к дверному косяку. Минни быстро пересекла дорогу и по маленькому переулку пошла прочь от клуба. Ей очень хотелось оглянуться, посмотреть, провожает ли он ее взглядом. Когда она вышла на широкую улицу, недавно еще ясное небо вдруг затянуло тучами и посыпались гигантские дождевые капли. 1 января 2020 года. Минни вышла из 56-го автобуса на полпути по Эссекс-Роуд у супермаркета Сейнсбери. Несколько потерянных душ ждали перед входом, когда он откроется. Пластиковые стаканчики усеяли тротуар перед пабом напротив, дождь еще не смыл окурки и огрызки, валявшиеся вокруг переполненных мусорных баков. И дождь продолжал лить, когда Минни бежала по улице к своему дому, прикрывая голову ладонями. В подъезде она порылась в сумке в поисках ключей, но их там не было. Минни немного постояла, мокрая и дрожащая, затем высыпала все из сумки на пол перед дверью, цепляясь за надежду, что ключи затерялись где-нибудь среди всякой мелочи. Потом, глядя на промокшую кучку содержимого сумки, она закрыла глаза и медленно выдохнула. Ключи были в кармане куртки, той самой куртки, которую она потеряла в автобусе накануне вечером. Конечно, они были там. Это ведь был ее день рождения. Сегодня ничто не могло идти нормально. Минни посмотрела на окно своей квартиры и увидел серую мордочку кота, прижатую к стеклу. «Ох, Лаки! Бедный мой Лаки!» — всхлипнула Минни. Тебя ведь нужно покормить, милый». Минни снова запихала все в сумку и позвонила в две другие квартиры дома. Может, кто-нибудь сжалится над ней? Она хотя бы сможет перезарядить телефон, просохнуть и позвонить домовладельцу, чтобы тот ее впустил. Но никто не ответил. «А ты рано», — сказала Лейла, открывая дверь перед Минни. «Я тут подумала, не пригласить ли тебя куда-нибудь на ланч?» Вместе со своим другом Лейла жила на верхнем этаже бывшего муниципального здания в Стоук-Ньюингтоне, в северо-восточной части Лондона, в получасе езды автобусом от квартиры Минни. Весь их квартал представлял собой скопище серых бетонных строений с разрисованными граффити стенами, но внутри было светло и уютно. Лейла вышла к двери в розовом халате с единорогами, на котором спереди блестящими розовыми буквами было написано: «Хочешь стать единорогом?» Выкрашенные во все цвета радуги волосы Лейлы были связаны на макушке в небрежный узел, но от корней на несколько дюймов пробивались ее собственные серовато-каштановые волосы. Описывая Лейлу, Минни обычно говорила, что та похожа на кинозвезду 1950-х годов с невообразимой прической. У Лейлы была отличная фигура и глубоко посаженные глаза. Но этим утром ее наряд ничего не говорил о ее звездности. «Я потеряла ключи от дома, а еще всю ночь просидела взаперти в туалете клуба», сообщила Минни, входя в квартиру и отмахиваясь от Лейлы, попытавшейся обнять ее. «Не надо, промокнешь». «В туалете ночного клуба?» Лейла закрыла лицо ладонями. «Бедная девочка!» Протянув руку, она погладила Минни по голове и по щеке, как котенка. «С днем рождения, Мин!» «Спасибо», — машинально ответила Минни, потирая переносицу, а потом громко, глубоко вдыхая. «Только посмотри, ты насквозь мокрая. Идем, идем. Я удивлена, что ты решила пойти в клуб. Должно быть, Грег тебе по-настоящему нравится». Минни пошла за подругой по узкому коридору к ванной. Лейла сняла с вешалки серовато-розовое полотенце и протянула ей. Оно было жестким, как картон, словно его раз 500 стирали при температуре на 1 000 000 градусов выше нормы. «Прими горячий душ, а потом надень что-нибудь сухое», — предложила Лейла. «С днем рождения, Минни!» — раздался из другой комнаты голос Иэна. Минни заглянула в гостиную. Иэн, положив ноги на перевернутый оранжевый ящик, служивший кофейным столиком, сидел на низком бежевом диване в боксерских трусах и играл в какую-то игру на приставке Xbox. Его коротко подстриженные волосы прятались под красной бейсболкой, а у плеча на руке появилась татуировка «Игрок номер один». «Спасибо, Ин! Новая татушка?» «Рождественский подарок Лейлы», — пояснил Иэн. «Не я ее делала», — крикнула из ванной Лейла. «Не я выбирала, и я не одобряла». «Хочешь поиграть вдвоем? Может, разобьешь полосу моих неудач?» «Может быть, когда у меня в пальцах снова появится чувствительность», — ответила Минни. Лейла вернулась из ванной и сунула в руки Минни маленькую белую бутылочку. На этикетке были кокосы и розовые цветы. «Можешь попользоваться моим гелем для душа», — шепнула Лейла. «Я прячу гель от Иэна, а то его яйца будут благоухать кокосами несколько недель». Минни встала под душ и позволила теплой воде стекать по ее лицу. Она терла кожу, старалась смыть и старую косметику, и запах клуба. У нее все еще немела шея от сна на полу в туалете, и Минни изо всех сил растирал ее ладонями. В дверь ванной просунулась рука Лейлы. «Я тут повешу для тебя одежку», — сказала она. Минни посмотрела на дверь. Лейла повесила на крючке платье в красно-белый горошек. Лейла не отличалась консервативностью в одежде. Большинство ее нарядов были даже ярче, чем похожие на радугу волосы. Она напоминала ребенка, который желает использовать все до единой краски в коробке восковых мелков Крайола. 20 минут спустя Минни явилась в гостиную. «Я не могу носить такое», — сказала она. «Вылитая Минни Маус», — расхохотался Иэн. «Не груби». «Ты чудесно выглядишь», — заявила Лейла, бросая на Иэна хмурый взгляд. «Но ты же не поведешь меня в Диснейленд, нет?» — подбоченилась Минни. «Нет, ничего такого волнующего», — ответила Лейла. «Просто приглашаю на ланч. Я устала от того, что ты никогда не хочешь ничего устраивать в свой день рождения. Тебе же 30. Это важная дата. Мы должны как-то ее отметить». «О, черт, да ты уже старая!» — воскликнул Иэн, отрывая взгляд от экрана и глядя на Минни. Его нижняя губа дрогнула, глаза расширились в насмешливом ужасе. «Ха-ха!» — откликнулась Минни, показывая на экран телевизора, где вспыхнула надпись с заглавными буквами. «Конец игры!» Иэн зашипел и бросил пульт на диван рядом с собой. Содрав с головы бейсболку, он несколько раз провел ладонью по волосам. «Не уверен, что нам следует впускать Минни в квартиру, если над ней висит это проклятие. Мне совсем ни к чему, чтобы на меня обрушился потолок, когда я сижу тут в одних трусах». Минни демонстративно закатила глаза. Иэн уже 3 года был бойфрендом Лейлы, и они с Минни быстро начали играть роли вечно бронящихся родственников. Им нравилось сражаться за внимание Лейлы. «Если потолок начнет рушиться, ты, возможно, хотя бы встанешь с этого дивана», сказала Лейла, размахивая пальцем перед его носом. «Могу поспорить, Грег не сидит целыми днями в одних трусах, развлекаясь видеоиграми. Так, Минни?» «Оставь в покое мои трусы», — возмутился Иэн. «Мы с этими трусами прошли через многое. И ты с этими трусами имела немало приятных моментов». Иэн выразительно вскинул брови. Лейла постаралась сдержать улыбку. «Черт, я же должна позвонить Грегу. Можно зарядить телефон?» — спросила Минни. Она сдвинула в сторону коллекцию разноцветных бутылочек с лаками для ногтей на туалетном столике Лейлы и подключила телефон к прикроватному зарядному устройству. Потом села на кровать, а Лейла принялась рыться в гардеробе, ища что надеть. «Ни за что не угадаешь, с кем я познакомилась этой ночью», — сказала Минни, постукивая ногой по полу. «С папой Римским?» «Нет». «С Джоном Бон Джови?» «Нет». «С пылким священником из сериала «Ночлежка»?» «Ты просто говоришь наугад». «Ну да». «Ладно, скажу». Минни помолчала, ожидая, пока Лейла не сосредоточится. «С Квинном Хэмилтоном». Лейла смотрела на нее, не понимая. «С кем?» «Квин! Квин Хэмилтон!» Минни недоверчиво уставилась на подругу. «Квин — похититель имен!» «Квин! Тот самый Квин?» Лейла шагнула к Минни, ее глаза расширились, одна ладонь взлетела к груди. «Заклятый враг детства Квин?» «Да, тот самый Квин», — подтвердила Минни, медленно кивая. Лейла тут же забыла о поисках наряда и плюхнулась на кровать рядом с Минни. «Ну и что? Как?» Она недоуменно покачала головой. «Как ты узнала, что это он?» «Это был его день рождения. Знакомая Грега по газете, Люси Донахью, с ним встречается. Я только тогда с ним столкнулась, когда он выпустил меня из туалета около 7 утра сегодня. Я сразу поняла, кто он такой. Много ли Квинов, родившихся 1 января, могло там очутиться?» «А почему ты вот так говоришь о Люси Донахью?» прищурившись, спросила Лейла. «Как так?» «Сквозь зубы, наморщив нос». «Разве? Не знаю. Мне она показалась неприятной. Ладно, вернемся к Квину. Квин! Можешь в такое поверить?» Экран телефона Минни засветился, оживая. Появилось имя Грега вместе с потоком сообщений. Минни застонала. «Все в порядке?» — спросила Лейла. «Грег бросил меня в клубе, а теперь шлет кучу сообщений, поскольку считает, что это я его бросила». «Я ни за что и никогда не ушла бы без тебя», — торжественно заявила Лейла. «Знаю, и я никогда не ушла бы без тебя», — Минни сжала руку подруги. «Но вроде бы он не слишком злится. Наверное, нужно ему позвонить». «Сначала расскажи до конца всю историю, а бросатель людей в туалете может и подождать». «Ладно, дай только минутку. Я напишу домовладельцу, узнаю, сможет ли он сегодня впустить меня в мою квартиру. Мне обязательно нужно туда попасть, чтобы накормить бедняжку Лаки». Минни набрала сообщение, а Лейла при этом ритмично щелкала языком, качая головой из стороны в сторону, как метроном. «Итак, ты сказала Квинну, что он похитил твое имя?» — спросила Лейла, как только Миня отправила сообщение. «И каков он? Крутой?» «Квинн Хэмилтон. По мне так это звучит круто». «Да, я ему сказала, что он стащил мое имя, а он засмеялся, словно я пошутила». «Я не понимаю, откуда у тебя такая мысль, что есть крутые имена и не крутые», — с легким раздражением сказала Минни, разглаживая юбку на коленях. Она совершенно не привыкла носить платье и чувствовала себя так, словно смотрит на кого-то чужого. «Ты ведь не всерьез собираешься вывести меня на публику вот в таком виде, нет?» — спросила она Лейлу. «Значит, он крутой?» — повторила Лейла, прищуриваясь еще сильнее. «Наверное, но только в стандартном смысле. Надменный, богатый. Скорее всего, родился с серебряной ложкой не только во рту, но и во всех отверстиях», — скривилась Минни. «Ладно, хорошо. Но я хочу услышать все в деталях. Я ужасно любопытная, особенно по части любовных приключений. И да, ты должна пойти в платье. Обещаю, это будет весело». Лейла вернулась к гардеробу и достала ярко-желтое чайное платье в стиле 1950-х годов. «Что, это слишком?» «Тебе такое подойдет, а мне нет», — ответила Минни, качая головой. Лейла сбросила пижамные штаны и надела желтую юбку. «Погоди», — спохватилась Минни, — «что ты имела в виду, говоря о любовных приключениях? Это никакого отношения к ним не имеет. Это просто знакомство с человеком, с которым мама сравнивала меня всю мою жизнь». «Ладно, позвоню Грегу». Минни набрала его номер. Грег не любил разговаривать по телефону, предпочитая обмениваться смс-ками, но сейчас Минни казалось, что коротким текстом не обойтись. Однако она наткнулась на автоответчик. «Привет, Грег, это Минни. Звоню, чтобы сказать, я не ушла домой без тебя. Это ты ушел без меня. Да и в любом случае. Погоди, мне кто-то звонит. Может, это ты?» «Нет, незнакомый номер. Перезвоню попозже. Я просто хотела сказать, что жива. Пока». Минни быстро переключилась на входящий звонок. Это был ее домовладелец, мистер Бьюкинен. Он готов был встретиться с ней у ее квартиры и передать запасные ключи. «Ты что, уходишь?» — спросила Лейла, как только Минни выключила телефон. «А как насчет ланча?» «Мне нужно домой покормить Лаки, а потом опять приду». Минни встала и обняла Лейлу. «Спасибо, что спасла меня». Губы Лейлы дернулись, когда она провожала подругу взглядом. «Надеюсь, это не предлог к тому, чтобы переодеться», — крикнула она вслед Минни. Мистер Бьюкинен ждал Минни на улице. Когда она подошла, он как раз изучал ее мусорный бачок на колесах. Домовладельцу было за 60, у него были абсолютно белые волосы, и он шепелявил. Увидев Минни в платье в горошек, он застыл. «Спасибо вам огромное, что пришли», — задыхаясь от бега, проговорила Минни. «Я не могу позволить себе вызвать слесаря, тем более в первый день Нового года». Мистер Бьюкинен начал рассматривать облупившуюся краску на входной двери, ковыряя ее ногтем, чтобы проверить, насколько легко та отваливается. «Да, насчет ваших финансов, мисс Купер», — сказал он, раздувая огромные волосатые ноздри. «Я вижу, вы опять не оплатили вывоз мусора». «Да, я знаю, деньги так и улетают, но я все сделаю, не беспокойтесь», — пообещала Минни, энергично взмахивая кулаком. «Мне ведь сообщают, когда у арендаторов возникают денежные проблемы, понимаете?» — продолжил домовладелец, поворачиваясь к ней. «И мы уже говорили об этом прежде, ведь так?» «Ох, да, я знаю, но...» Минни посмотрела вверх, увидела Лаки, прижимавшегося к оконному стеклу, и махнула коту рукой. «Чего это вы машете?» — спросил мистер Бьюкинен. «Мой кот, мой каталог». Минни вдруг вспомнила, что держать животных по условиям договора аренды не разрешено. «Каталог, похоже, доставили. Я просто слегка разволновалась. Вам нравятся новые каталоги? Январские распродажи, ну и все такое». Мистер Бьюкинен повернулся и посмотрел на окно. Минни не знала, успел ли он заметить, как мелькнул серый хвост, когда Лаки исчез из виду. «Ладно, все ясно», — перебил ее мистер Бьюкинен. «Только не похоже, что вы в таком положении, чтобы развлекаться покупками, мисс Купер». Он моргнул маленькими глазками. «Вы должны заново заключать договор 1-го числа, то есть сегодня», — он помолчал. «Но я не уверен». Минни уже поняла, что именно он собирается сказать, и подняла палец, останавливая его. «Погодите, мистер Бьюкинен, пожалуйста, подождите. Что бы вы ни хотели сказать, пожалуйста, можно это сделать не сейчас. Я знаю, звучит безумно, но со мной постоянно случается что-то дурное 1 января. Даже если вам предстоит принять решение насчет моего проживания здесь, не могу ли я позвонить вам завтра, когда уже будет не 1-е число и... Ну, ладно, просто не решайте все сегодня. Согласна, я паршивый арендатор, но дайте мне еще один день». Голова мистера Бьюкинена едва заметно качнулась из стороны в сторону. Его губы шевелились, словно Минни была книгой, которую он пытался прочитать, но страницы переворачивались перед ним слишком быстро. «Вы хотите, чтобы я попросил вас съехать завтра?» — наконец спросил он, насмешливо вглядываясь в нее. «Нет, нет, я вообще не хочу, чтобы вы предлагали мне съехать. Просто подождите, мистер Бьюкинен, решите все завтра. Может, завтра я покажусь вам не таким уж плохим жильцом?» Минни одарила домовладельца самой очаровательной улыбкой, какую только сумела изобразить. «По договору у вас месяц после уведомления, мисс Купер», сказал он, протягивая ей запасные ключи. «Но раз уж вы так любезно просите, я подожду до завтра, прежде чем извещу вас письменно». Минни вошла в квартиру, бросила сумку на пол и подхватила Лаки на руки. «Ух, Лаки, как тут холодно!» Лаки вывернулся из ее рук и умчался в кухню. «Да, конечно, сейчас покормлю». Она достала из холодильника полупустую банку кошачьего корма и вывалила ее содержимое в мисочку. Лаки мгновенно сожрал почти все, а потом спрыгнул на кухонный прилавок, а с него на холодильник. «А, ты нашел единственное теплое местечко во всем доме. А меня не хочешь погреть немножко?» Лаки свернулся клубочком. Это определенно было отказом. Минни прошла в соседнюю комнату и упала на кровать. Было тихо, только слышно было, как капает вода из крана в ванной и гудят машины на соседней улице. Минни вздрогнула, спрыгнула с кровати, сняла глупое платье Лейлы и порылась в ящиках комода в поисках чего-нибудь потеплее. Она надела спортивные штаны, 2 теплые футболки, самый толстый джемпер и шерстяные носки, а потом снова забралась в постель. Затем Минни посмотрела на телефон. Нужно попытаться позвонить Грегу. Нужно позвонить Лейле и отменить их ланч. Минни совершенно не хотелось выходить из дому сегодня. На нее навалилась усталость. Теперь, когда она просто лежала, адреналин, кипевший в ней последние 24 часа, перестал, наконец, ее подгонять. И ей страшно было хоть с кем-то еще иметь сегодня дело. Зная свое невезение, она и Грегу звонить не хотела, потому что разговор превратился бы в ссору. А если она пойдет с Лейлой, кто знает, что будет. Да, они были близки, но не существует нерушимой дружбы. Она отправила Грегу, Лейле и родителям смски. У нее все в порядке, не стоит о ней тревожиться, просто у нее ужасная мигрень, и ей нужно сегодня остаться в постели. После этого Минни выключила телефон. Она не страдала мигренями, у нее их никогда не было, но никто ведь и не стал бы допытываться. Люди принимают это как факт и оставляют тебя в покое. Минни нечасто использовал подобный предлог, лишь пару раз в год, но так называемые мигрени случались у нее с завидной регулярностью именно в дни рождения. Минни открыла ящик прикроватной тумбочки, достала маленькую коричневую бутылочку. Она почти опустела, в ней остались лишь 3 маленькие белые пилюли. Это было сильное снотворное, которое Минни прописали в прошлом году во время долгого периода бессонницы. Минни экономила их. Она теперь, в общем, спала лучше, но ей было спокойнее, когда лекарство лежало под рукой. Иначе она могла бы проснуться в тревоге около 3 часов ночи, не имея возможности забыться. Минни положила в рот 1 пилюлю и проглотила, не запивая. Было всего 11 утра, но если и был вообще день, который она хотела бы проспать, так это ее 30-й день рождения. Канун нового 2016 года. Гамак Мини был почти идеальным. Он висел под правильным углом между двумя пальмами, и голова в нем лежала немного выше, чем ноги. Мини могла откинуться на спину и смотреть на море, попивая через соломинку кокосовое молоко. Ее курчавые каштановые волосы были влажными и хрустящими после утреннего купания в море. Лицо слегка загорело и покрылось веснушками после двух недель пребывания на солнце. Она являла собой картину полного удовлетворения. Впрочем, грубая хлопковая ткань гамака слегка раздражала ее, мешая как следует насладиться последними моментами пребывания в раю. «Не хочется улетать сегодня», — тоскливо сообщила она Лейле, лежавшей в соседнем гамаке. «Но это единственный рейс, который доставит нас в Дели вовремя, чтобы мы успели на самолет домой. К тому же билеты дешевые, потому что, догадываешься, ты не единственная, кому не хочется путешествовать в канун Нового года», — ответила Лейла. Минни испустила протяжный вздох. «Но разве мы не можем просто остаться здесь, вечно жить в гамаках и пить кокосовое молоко?» «Не думаю, что муниципальный совет Ислингтона позволит мне работать удаленно. Сомневаюсь, что самые беззащитные члены общества, за которыми я присматриваю, одобрили разговор с патронажной сестрой по скайп, которая болтается где-то на пляже». Минни засмеялась, вертя в пальцах прядь своих волос. «Ты не понимаешь. У меня просто чувство, что сегодня вечер воскресенья, и завтра нужно идти в школу. Через 24 часа мы обе вернемся на работу. Ты к страдалице Элейн, а я к извращенцу Питу с вонючими ногами». «Да уж», — согласилась Лейла. «Как вообще такие люди могут чем-то руководить? Я вижу множество тех, кто готов работать без передышки. Но мы живем в мире, где на воротах стоят извращенец Пит и страдалица Элейн. Ну, когда ты начнешь руководить шоу, я, наверное, увижу прекрасную толпу бродяг и бездомных, хаотическую шамбалическую утопию». Лейла засмеялась. «Да, я буду править именно под таким манифестом». Минни посмотрела на море. Трое местных мужчин в голубой рыбачьей лодке качались на бирюзовых волнах. Один из них завел мотор, тот с нездоровым грохотом ожил, испуская клубы черного дыма, и лодка помчалась к горизонту. Это была идея Лейлы — поехать на Рождество в Индию. Лейла убедила Минни в том, что ничто лучше каникул не поможет пресечь полосу неудач. До этого Минни только раз выезжала за пределы Англии. Ее родители тогда решили, что могут позволить себе семейный отдых, и приобрели путевку в Аликанте. Но Индия, по сравнению с Испанией, была совершенно другим миром, и уж, конечно, и говорить не приходилось о том, чтобы сравнивать ее с холодной серой зимой у них дома. Когда они вышли из самолета, то почувствовали удар по всем ощущениям, словно впервые увидели краски техниколора. И было нечто волшебное в том, чтобы очутиться в чужой стране вместе с лучшей подругой. Минни и Лейла быстро обнаружили новое блюдо, полюбившееся им обеим – пряные самосы. Девушки хохотали так, что начинали задыхаться, когда ездили на тук-туках, или лежали рядом на пляже, очищая кокосы и поверяя свои мечты звездам. Но хотя это были незабываемые 10 дней, обе они впервые уехали на Рождество от своих родных, и обеим казалось странным, что на столе нет индейки, а рядом не стоит елочка. Впрочем, они прихватили с собой маленькие привычные символы праздника, положили в чемоданы миниатюрные носки друг для друга и открыли их на пляже рождественским утром, зарывшись босыми ногами в песок. Надели дешевые рождественские шляпы, съели на завтрак растаявший шоколадный апельсин Терри. Лейла подарила Мини чудесные серьги с изумрудами и колпак шеф-повара с вышитой спереди надписью «Пироги Минни». «Это на то время, когда у тебя будет собственный пекарный бизнес», пояснила она, подталкивая подругу локтем. У Минни в горле набух ком. Управлять собственной кейтеринговой компанией было ее давней мечтой. Минни лишь однажды упомянула об этом при Лейле, когда основательно напилась, и была изумлена тем, что Лейла запомнила тот разговор. Минни раздраженно почесала ногу. По всей ее коже расползлись маленькие красные припухлости. «Лейла, похоже, у меня аллергия на тот крем от загара, который ты мне дала». Вдруг сбоку от гамака Минни появилась голова Лейлы. Ее яркие зеленые волосы растрепались от влажного воздуха, а фальшивый загар на лице стал слишком оранжевым. Она походила на свихнувшегося Умпа-Лумпу из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Минни дернулась от неожиданности, пролив на себя сок. «Не подкрадывайся ко мне вот так!» — закричала она, смахивая капли с халата. «Твой дружок вернулся!» — сообщила Лейла, возводя взор к небесам и в то же время обвиняющую, показывая пальцем вниз, на собаку, стоящую на песке рядом с ней. «Блохастый песик!» — воскликнула Минни, вываливаясь из гамака, чтобы поздороваться с ним. Пес бросился к Минни и принялся облизывать ей лицо. Блохастый песик был грязно-серо-белой дворняжкой с коротким хвостом, хромой. Всю неделю он таскался за девушками. Минни просто влюбилась в его добродушную мордочку и в первый их вечер в домике на пляже дала ему немного рыбных остатков. Вследствие ее доброты он повсюду, словно тень, следовал за ними. «Не позволяй ему тебя лизать!» — воскликнула Лейла, кривясь. «Бедняжка!» — сказала Минни, нежно почесывая пса за ухом. «Он как будто знает, что мы уезжаем, вот и пришел попрощаться. Ему только труднее станет, когда мы уедем. Где он теперь будет находить еду?» — проворчала Лейла. «С ним будет все хорошо, ты посмотри на него. Кто стоит перед такой мордашкой?» Минни потерлась носом о собачий нос. «Минни, полагаю, что дело не в аллергии, это скорее блошиные укусы», — заявила Лейла с отвращением, взмахивая руками. «Ты так считаешь? Ну уж, если ты решила завести отпускной роман с блохастым песиком, это всего лишь глупая кличка. Ты ведь не думаешь, что у него на самом деле блохи, нет?» — встревоженно спросила Минни. «Думаю. Думаю, они у вас обоих. Не стану садиться рядом с тобой в самолете». В аэропорту Минни начала потеть, как только они вышли из такси. Она то и дело проверяла, на месте ли ее паспорт, бумажник, чемодан, уверенная, что любой из этих предметов могут украсть в любой момент. «Расслабься, мисс Паранойя! Ты только привлекаешь к себе внимание, показываешь, где ты держишь бумажник», — предостерегла ее Лейла. Воздух в терминале аэропорта был холодным по сравнению с душной жарой снаружи. В просторном современном зале повсюду были очереди. На сдачу багажа, на то, чтобы упаковать чемодан в пленку, очереди змеились по помещению, видимо, в никуда. «Ой, тут кафетерий. Может, выпьем кофе с этими аппетитными пряными самосами?» — спросила Лейла, кивая в сторону кафе у самого входа. «Не буду есть ничего, пока не доберусь до дома. Не хочу искушать судьбу», — ответила Минни, покачивая головой и крепко сжимая губы. При досмотре багажа Минни продолжала потеть и отчаянно чесать руки. Лейла протянула ей влажную салфетку. «Минни, не делай такой виноватый вид, а то они устроят нам полную проверку», — прошипела она. Когда чемодан Минни проезжал мимо сканера, сидевший перед экраном человек подозрительно всмотрелся в Минни. У него были аккуратные каштановые усы и темные волосы, расчесанные на идеальный прямой пробор, а голубая форма выглядела свежей, накрахмаленной. Его взгляд несколько раз устремлялся то к Минни, то к экрану перед ним. Потом он махнул рукой коллеге, показывая на экран, затем на Минни. «Мисс, это ваш чемодан?» — спросил высокий худой мужчина в старомодных очках и не такой аккуратной форме. Он кивнул Минни с другой стороны конвейера. «Да», — подтвердила Минни. «Ну точно. Кто-то подсунул в ее чемодан наркотик, и теперь ей придется гнить в индийской тюрьме ближайшие 20 лет. Вполне предсказуемо». «Пожалуйста, идите сюда, мисс», — позвал ее высокий мужчина. Она прошла следом за ним в какую-то маленькую комнату. Мужчина пониже нес ее чемодан. Минни оглянулась на Лейлу, а та покачала головой и развела руками. «Могу я заглянуть в чемодан? — вежливо спросил невысокий. «Конечно», — ответила Минни, — «делайте, что хотите». Высокий сказал что-то на канкане. Невысокий аккуратно выложил на скамью одежду Минни, а потом достал какую-то продолговатую коробку. Это был подарок Лейлы на день рождения Минни, аккуратно упакованный. Лейла бросила его в чемодан Минни в последнюю минуту, потому что ее собственный был набит битком, индийскими штанами пастельных оттенков, вязаными крючком топами и всевозможными ароматизированными деревянными украшениями, которые она покупала у торговцев на пляже. «Что здесь?» — спросил невысокий, придвигая коробку к Минни. Высокий нахмурился, взял какой-то планшет с бумагами и начал перелистывать их. «Я не знаю, это подарок на мой день рождения». Минни почувствовала, как скрутило живот. Могла ли Лейла купить ей какие-то таблетки? Конечно же, нет. Мужчины переглянулись. Высокий опять что-то сказал на канкане и постучал пальцем по планшету. «Можно открыть?» — спросил невысокий. «Конечно», — кивнула Минни. «Может, там что-то вроде бомбочки для ванны, а сенсоры сочли ее похожей на настоящую?» Невысокий начал аккуратно разворачивать обертку, и вот появилась длинная пурпурная пластиковая коробка с надписью «Безумный кролик». Сквозь окошко в коробке был виден длинный розовый фаллический жезл. Минни покраснела, как свекла. «Чертова Лейла! Как это унизительно!» «Что это такое?» — спросил невысокий таможенник, наклонив голову на бок. «О, это... просто шутка, подарок от моей подруги». Оба мужчины смотрели на нее пустыми глазами. Минни сжала кулаки, чтобы перестать чесаться. Высокий показал на записку, вложенную в коробку. Второй начал читать. «Эй, детка, поимей оргазмический день рождения и нехреновый Новый год. Кому нужны мужчины, а?» Слово «оргазмический» он прочитал как «оргазмисе». «Что значит нехреновый?» — спросил высокий. «Ох, это трудно объяснить, это не переводится», — пробормотала Минни, закрывая лицо липкими горячими ладонями. Ей уже хотелось, чтобы у нее нашли наркотики. «Это морально порочный предмет», — сурово заявил невысокий. «Вы продаете это в нашей стране?» «Ой, нет, нет, я это не продаю. Зачем бы мне это продавать?» «Продавать морально нечистые предметы в Индии запрещено», — сказал высокий, покачивая головой и постукивая пальцем по планшету. «Правда?» Минни искренне удивилась. «Я этого не знала, и, как я уже сказала, это просто подарок. Я даже не знала, что он тут лежит». «Вам придется подождать здесь. Заполните вот эту форму», — сказал невысокий. «Очень длинная форма», — мрачно кивая, добавил высокий и подал мини-папку, набитую бумагами. «Но мой рейс, я же опоздаю на самолет», — воскликнула Минни. Двое мужчин стали о чем-то переговариваться, пока Минни отчаянно чесала руки. Наконец они снова повернулись к ней, и она застыла. «Если вы оплатите штраф вместо заполнения формы, то можете успеть на самолет». Минни порылась в своем бумажнике и достала последние 50 рупий. Мужчины посмотрели на ее жалкую наличность. «Нет, это дорого», — сказал невысокий. «У вас есть еще?» Минни уныло качнула головой. Невысокий придвинул к ней бумаги и постучал по ним пальцем. «Сегодня не ваш день, мисс». Девушки провели ночь на полу в зале аэропорта. Минни отчасти злилась на Лейлу, подсунувшую ей незаконную сексуальную игрушку, отчасти была благодарна подруге за то, что та осталась с ней, а не улетела в Дели одна. Лейла так хохотала, узнав причину их задержания, что слегка намочила штаны, ей пришлось пойти в туалет и надеть последнюю пару чистых брюк. Минни заявила, что ей понадобится больше времени для того, чтобы увидеть во всем этом смешную сторону. Они пытались устроиться поудобнее на полу, положив под головы рюкзаки, а вокруг сияли огни вечно бодрствующего аэропорта. В три ночи Лейла толкнула Минни ногой. «Эй, ты не спишь?» «Нет», — вздохнула Минни. «Я вчера тебя не спросила. Где бы ты хотела очутиться в это же время в следующем году?» Обычный новогодний ритуал Лейлы. Ей нравился задавать этот вопрос и себе, и тем, кто был с ней, где бы они хотели оказаться в это же время через год. «Только не на полу аэропорта с кучей блох», — ответила Минни. «Я серьезно. Куда бы ты хотела попасть? Чего бы ты хотела достичь к 27-му дню рождения?» Минни снова вздохнула, потакая подруге. «Наверное, мне хотелось бы больше не грустить из-за того, что Тарек от меня ушел». «Ох, Минни, стоит ли тратить такое желание на какого-то Тарека? Что еще?» «Хотелось бы иметь работу, которая хотя бы немного мне нравилась, и хотя бы время от времени иметь возможность покупать чай Теска, а не самый дешевый. Ну, ты ведь меня знаешь. Я девушка с огромными амбициями», — невесело произнесла Минни. «Минни, у меня есть отличная идея», — заявила Лейла, передвигаясь по полу и, наконец, садясь поближе к Минни. «Нам с тобой следует начать свое дело». «И какое? Контрабандой ввозить в Индию сексуальные игрушки?» «Нет, нам нужно печь пироги для нуждающихся. Ты займешься пирогами, а я найду благотворительные организации для финансирования». Минни посмотрела на подругу, проверяя, насколько это серьезно. «Да, Минни, твои пироги потрясающие. Ты для меня королева пирогов. Тебе просто нужен кто-то для команды, чтобы ты приобрела уверенность». «Королева пирогов. Это напоминает кого-то очень толстого», — сказала Минни, но почувствовала, что ее сердце забилось быстрее. «Ты будешь их печь, и мы воспользуемся моими связями в социальных службах, чтобы доставлять их тем, кто нуждается. Ну, вроде кухни на колесах или чего-то в этом роде. Уверена, я найду деньги. Это же будет новая инициатива в области небольшой благотворительности». «Ох-ох», — Лейла взмахнула кулаком, как бы подтверждая свои слова. «И мы сможем нанять людей, которым нужна передышка в жизни. Вот это мысль!» «Ты хочешь, чтобы мы организовали кухню на колесах?» — уточнила Минни, глядя на подругу так, словно та предлагала ей создать бизнес по гаражным распродажам термобелья. «Да ты подумай, это вовсе не безумная идея. Полагаю, ты просто растеряла свою страсть к кулинарии, слишком долго готовя для всяких богатеньких и неблагодарных клиентов. Представь, что ты готовишь то, что тебе нравится, и для людей, которые действительно это оценят. И как будет весело целыми днями работать вместе. Мы просто будем делать хорошее дело, отвозить вкусные вещи людям, которые не могут ходить по магазинам, или тем, кто просто не в силах уже готовить. Пироги с доставкой, или летающие пироги, или привет, вкусный пирог». Минни помолчала немного. «Ладно». «Ладно», — повторила Лейла, словно согласие Минни ее удивило. «Да, давай это сделаем. Только не под такими названиями», — сказала Минни. «Я уже придумала идеальный вариант».